высокий, под горой течет река, самый он глубокий. Если до гора залезть и с гора бросаться, очень много шансов есть небо оказаться. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджаба, Генанцвали, Шантаурия, Гогия. Вниз бежит, взад израненный джигит, далеко не убежит, глубоко кинжал сидит. Скоро в армию пойду, заберут в Абхазию, может быть, последний раз на коня залазию. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Генацвали, Шантаурия, Гогия. Я сидел в гостях, что-то плавало в очах. Я хотел его поймать, а оно давай нырять. На столе стоит стакан, в том стакане таракан. Почему там таракан? У него квартира там. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Генацвали, Шантаурия, Гогия. На столе стоит стакан, в том стакане лилия. Что ты смотришь на меня, морда крокодилья? Эта дама не пойдет ни в кино, ни в цирка, потому что у нее на колготках дырка. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Генацвали, Шантаурия, Гогия. Грузин и я грузин, вместе много лет и зим. Мы спустились оба с гор и торгуем помидор. Ты грузин и я грузин, оба мы абреки. Ты торгуешь апельсин, а я чебуреки. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Генацвали, Шантаурия, Гогия. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Генацвали, Шантаурия, Гогия. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Генацвали, Шантаурия, Гогия.